«Так нет их, своих!» Парниша развел руки в стороны. «Только я остался. Тролли напали на мой клан во время набегов на земли оборотней. Кентавры как раз вели войну с оборотнями и использовали троллей как живое оружие. Вот они и давили все на своем пути. А когда через неделю война закончилась, то кентавры обратно быстро призвать троллей не смогли. Вот они еще целый месяц и убивали мирных жителей. Весь наш клан выкосили». Он говорил об этом спокойно, будто давно смирился, но где-то глубоко в глазах блестели слезы и кровоточило сердце. «Война была всего неделю?» – удивился Кирилл. «Да, у кентавров это обычная практика», – ответила я ему за Кыса. «Что-то вроде демонстрации силы. Они хоть и благородная раса, но нередки случаи, когда пытаются силой повлиять на соседей, например, при переговорах. Очень гордые, но к Лемии они не лезут. Магии им пока не по зубам». Затем посмотрела на стремительно темнеющее небо и обеспокоенно заметила. «Кирилл, скоро станет совсем темно. Нам лучше не ходить по лесу ночью». «Далеко отсюда до ближайшего поселения?» Мужчина повернулся к Кысу. «Часа два пути, если пойти быстро. В виде лиса я, конечно, быстрее добегу, но для вас-то это недоступно». «Парниш», — Кирилл как-то обреченно вздохнул, — «ну зачем тебе с нами? Ты даже понятия не имеешь, кто мы и куда идем. У нас у самих такие проблемы, тебе и не снилось. Так что помощи от нас никакой тебе не будет». Оборотень насупился и переводил настороженный взгляд то на одного из нас, то на другого, явно что-то обдумывая. «Мне не нужна помощь», — наконец сказал он. «Я просто хочу уехать отсюда, туда, где смогу начать все сначала. Потому и прошу взять с собой. И я представляю, куда вы идете и какие у вас проблемы». Он усмехнулся и показал пальцем на меня. «Она принцесса Лемии, правильно? И ей нужно вернуть трон. Только маловато у вас армии, ваше высочество». Он достаточно презрительно оглядел моего спутника. А так как был ниже Кирилла раза в два, а тоньше раза в четыре, то выглядело это забавно. На мое удивление, Кирилл совершенно не выглядел оскорбленным. Он беззлобно усмехнулся и с возросшим интересом уставился на мальчишку. Поразительно. Его совсем не задевает подобное отношение. Никогда такого не видела. Все мужчины, с которыми я общалась, после такого как минимум вызвали бы на дуэль, а может и просто испепелили бы на месте. А Кирилл никому ничего не доказывает. И тут я осознала смысл слов Кыса. «Откуда ты узнал обо всем этом?» Я испугалась, что парнишка обладает ментальной магией и старательно начала плести ментальный щит в своей голове. К сожалению, получалось из рук вон плохо. «Мне вот тоже это интересно. Но скорее не откуда ты узнал, а всегда ли ты так хорошо думаешь? Поделишься?» Кирилл присел на корточки и уставился в глаза оборотню. «Я не читаю мысли», — улыбнулся Кыс мне. «Как только догадался. Просто вы говорили про Лемию, а он называет вас высочество и принцесса, а еще недавно прошел вслух, что в Лемии был государственный переворот. А раз вы идете туда, значит, хотите побороться за власть, правильно? Так что сложить одно с другим не так сложно». «Переворот?» — воскликнули мы с Кириллом одновременно. «Да, а вы не слышали?» — кажется, оборотень удивился. «Или не переворот, я не понял. Точно говорили что-то о том, что король сбежал». «Сбежал», — как эхо повторила я. «Если это так, слава богу, тогда, возможно, Фредерик в безопасности. Я вдруг вспомнила, что я законная принцесса, регент своей страны». Решительно подняв голову, я обратилась к тому, кому доверяла как к себе. «Кирилл, нам срочно нужно к королю кентавров». Он посмотрел на меня пронзительно и лихо усмехнулся. «Как скажешь, цветочек, с тобой я хоть к троллям на обед». Затем повернулся к оборотню. «Кыс, ты сможешь показать нам дорогу до столицы? Мы остановимся на ночлег в первом жилом поселении по пути». Лицо мальчишки озарила хитрая улыбка. «Конечно, командир!» Он подмигнул, обернулся лисом и бросился сквозь чащу. Глава 4. Ночлег. Подходящую деревню мы нашли только через 2 часа. На небе уже вовсю светили звезды, когда наша взмыленная, уставшая компания вывалилась из леса. В бытовой магии я умела всего ничего, но моих знаний хватало для того, чтобы привести себя и своих спутников в приличный вид. Ободряюще улыбнувшись лису, который вновь стал пареньком и явно тушевался в поселении кентавров, мы пошли искать жилье на ночь. Я уверенно пошла к самому большому дому в центре деревни. Но, как оказалось, мой защитник совсем не разделял моих стремлений о горячем ужине и теплой постели. Он схватил меня сзади за руку. Я испуганно вскрикнула, не ожидая подобного. Кирилл прислонил палец к губам. «Алисия, я думаю, нам не стоит раньше времени попадаться на глаза кентаврам». «Почему?» — я удивленно уставилась на него. «Я же принцесса! Нас с удовольствием устроят на ночлег в любом доме!» «Ты принцесса Лемии», — терпеливо возразил мужчина. «Ты сама говорила, что в других странах была только в королевских дворцах с родителями. Сейчас многое изменилось. Для начала нам нужно узнать, как сейчас относятся к тебе и Фредерику кентавры, а потом уже обнаруживать себя». «Я согласен с Кириллом», — подал голос Кыс, чем жутко меня разозлил. Мои надежды на теплую постель таяли на глазах. «А тебя никто не спрашивал», — огрызнулась неосознанно, но сил на муки совести у меня просто не осталось. Затем обернулась к источнику проблем. «И что же ты предлагаешь? Спать под открытым небом и умереть с голоду?» Кирилл почувствовал, что запахло жареным, и осторожно отпустил мою руку, поднимая ладони вверх в знак примирения. «Кыс, запомни, никогда не зли девушек и не мори их голодом, если хочешь дожить до рассвета», — погрозил он пальцем оборотню. Затем обратился ко мне. «Цветочек, я все понимаю, но рисковать тобой не могу. Доверься мне, пожалуйста. Я в своей жизни немало видел государственных переворотов, и поэтому волнуюсь за твою безопасность». Он протянул мне руку ладонью вверх и терпеливо дожидался моего решения. А я стояла и хмурилась, не желая уступать, хотя умом понимала, что Кирилл прав, но желудок внутри меня урчал, а гордость вопила, что я принцесса, и мне не пристало ночевать, где придется. Наконец я решилась и, глубоко вздохнув, вложила в его руку свою ладонь. Кирилл улыбнулся и потянул меня за собой. «Ты расскажешь, куда мы идем?» «Я присмотрел для нас ночлег», — оптимистично заявил он, а через пару минут остановился около заброшенной постройки, которую и домом-то назвать язык не поворачивался. Я только обреченно простонала. «Не дрейф, высочество, прорвемся», — потрепал меня Кирилл по голове и проворно, но при этом совершенно бесшумно, полез сквозь крапиву в разбитое окно. Маленький рыжий лис метнулся следом. Через несколько секунд покосившаяся дверь с тихим скрипом отворилась, и оттуда легко выпрыгнул Кирилл и подбежал ко мне. Он на секунду остановился возле меня, старательно прикидывая что-то. Посмотрел на меня, на крапиву перед домом, опять на меня, ухмыльнулся и, схватив за талию, одним рывком закинул себе на плечо, чтобы после поскакать к дому, старательно обходя кусты крапивы, стараясь их не помять, чтобы не выдать наше убежище. Так как свисающие волосы полностью закрыли мне обзор, оставляя перед глазами только мужскую спину и... ну, то, что пониже, тоже, то я смогла понять, что мы внутри с помощью затхлого запаха, который ударил в нос сразу, как только Кирилл со своей ношей в моем лице переступил порог дома. «Фу!» — выразила я свое недовольство. «Это не я», — хмыкнул мужчина. Я тут же залилась краской до кончиков ушей. «Поставь меня, откуда взял!» «На улицу, что ли, обратно вынести?» — любезно осведомился он. «На пол поставь, идиот!» Меня перекинули обратно и аккуратно поставили на старый дощатый пол. «Фи, леди, что за выражение?» «Какое поведение, такие и выражения!» — отрезала я. «А земля тебя испортила!» — покачал головой Кирилл, смотря на меня откровенно смеющимися глазами. «Тебе это ничего не напоминает?» Я вспомнила свой первый день на земле и то, как Кирилл меня таким же способом выносил из психбольницы, а потом, как я оставила на его лице пощечину. «Напоминает!» — ехидная улыбка сама налезла на лицо. «Может закончиться так же, как в прошлый раз?» Кирилл резко развернулся и преувеличенно бодро начал рассуждать. «Ну вот, значит, сегодня заночуем здесь, а завтра выдвинемся в путь. Кыс?» «Да, Из соседней комнаты вылез весьма потрепанный оборотень и в отвращении сморщил нос. «А здесь вонь еще хуже, чем в дальних комнатах. Но там все странное. На мебель не сесть, она колется». «Чего?» – переспросил Кирилл. А я, осененная внезапной догадкой, бодренько ринулась в сторону этих самых других комнат. Кирилл же, проследив за мной взглядом и хмыкнув, продолжал допрашивать Лиса. «Как далеко отсюда до столицы?» 3 дня пути. Это если через лес. Если через трактат, то все 5 дней. Ну, или 1,5 дня в экипаже. Но я так понимаю, что денег у вас с собой нет?» «Правильно понимаешь», — улыбнулся Кирилл. Я только вздохнула. «Даже если бы я и подумала о том, что нам могут понадобиться местные деньги, то где бы я их взяла на земле? Да и откуда я могла знать, что портал выкинет нас не в подвале моего замка, а в Адисандрии?» Местные монеты даже в моем дворце не так-то просто отыскать. Во всем доме было всего 3 помещения. Одно, из которого я сейчас вылетела, видимо, было когда-то кухней, ну, или гостиной, и прихожей в одном лице. Дальше по коридору располагались 2 небольшие спальни и совсем маленькая комнатушка под туалет. В спальнях и правда лучше все сохранилось. Не было ни запаха застарелой мебели, ни пыли, ни грязи. Аккуратные, пусть и выцветшие покрывала на кровати, ажурные салфетки на столиках. Приглядевшись, обнаружила нить заклинаний, оплетающих пространство. Вот оно как! Стазис! Ого! Пусть это и бытовая магия, но высшего порядка. Поставить в стазис целую комнату на много лет, а именно так оно и было, здесь был достаточно сильный маг. Может, когда-нибудь он хотел вернуться, да не получилось? Во всяком случае, снимать стазис я была не намерена. Мало ли кого они ждут. Да и следилки могут быть прикреплены к нитям заклинаний, так что не стоит их трогать. Но комнатами надо было воспользоваться, так что сделала единственно возможный вариант. Меня когда-то научил этому магистр Гиллан. В любом заклинании всегда есть нить отмены. Если обладаешь должной силой, то, потянув за нее, можно развеять заклинание, если, конечно, магам не наложено ограничение на тех, кто может прикоснуться к нитям. Но это уже совсем другая история. Все равно такой силой я не обладала. А вот повесить небольшую временную петлю на нить отмены я могла. Таким образом, в заклинании появится небольшая брешь, примерно на 1-2 дня, по истечении которых все придет на круги своя. Стараясь сильно не пыхтеть, я пальчиками прикоснулась к красной нити. Пусть только никто сейчас не помешает. Но вокруг было тихо. То ли мои сопровождающие о чем-то разговаривают, то ли просто дают мне время побыть в тишине. А может, просто боятся попадаться мне голодной на глаза? Желудок при воспоминании о несостоявшемся ужине заурчал. Я тряхнула головой, отгоняя ненужные мысли. Так, подхватить 2 пальцами, продеть через кончик, поместить в отверстие маленький световой шарик — и задать примерное время. Ну, 2 дня нам точно хватит. Если повезет, то уже утром мы забудем об этом доме. Я облегченно отпустила нить, и она тут же растворилась в воздухе, как и сам стазис с мебели. Воздух снова пришел в еле заметное движение, а звуки из приоткрытого окна начали долетать до моих ушей. «Отлично!» — похвалила я сама себя. «Теперь можно и поспать». Я пошла искать парней. Только вот нигде их не было. Ни во 2-й спальне, ни на кухне, из которой мы пришли. «Ребят!» — неуверенно позвала я. «Ребят!» — повторила чуть громче. «Куда они делись?» Я почувствовала, как липкий страх заполняет сердце. «Где они? Почему не отзываются? Не могли же они просто исчезнуть? А если...» «Цветочек!» — на мое плечо легла мужская рука. Тут мои нервы не выдержали. Заголосила я. Кирилл сначала дернулся, а потом схватил меня и зажал мне рот ладонью. «Высочество, ты что, так сильно хочешь в теплую кроватку, что решила своими криками всю округу поднять?» — прошептал он мне в ухо. «М-м-м-м!» — недовольно промычала я в ладонь. «Чего?» — переспросил он. А потом понимающе усмехнулся. «Давай так, я сейчас отпускаю руку, а ты не голосишь, хорошо?» Я кивнула, и ладонь с моего лица тут же убрали. «Ты с ума сошел?» Тут же зашипела я на него рассерженной кошкой. «Да я от страха чуть не посидела. Нельзя так подкрадываться и пугать». «А чего ты испугалась?» — нахмурился он. «Я не могла вас найти», — пришлось признаться. «Звала, звала, но никто не отвечал». «А Кыс не тут?» — удивился Кирилл. «Плохо, это очень плохо». «Что ты имеешь в виду?» «Что я его не заметил», — мрачно изрек мужчина. «Я обходил территорию участка, проверяя, все ли в порядке. Здесь давно никто не живет. Огород за домом есть, но он совершенно заброшенный. А вот оборотня я не увидел, что просто отвратительно». Он мрачно уставился в стенку, явно что-то обдумывая. Потом встрепенулся и с виноватой улыбкой повернулся ко мне. «Цветочек, прости, что приходится морить тебя голодом. Знаю, для ужина это не очень подходит, но все же...» С этими словами он принес в комнату корзинку с фруктами и ягодами. «Там на огороде росли», — оправдывался он. «На участке стоят пара яблонь, груш, что-то похожее на сливу. Только это давай я первый попробую. А еще заросший малинник. Не мясо, конечно, но разжигать костер я пока опасаюсь. Ни здесь, ни в лесу. Мало ли, нас обнаружат раньше времени». Я благодарно улыбнулась. «Да, конечно, фрукты не самая сытная пища, но это хоть что-то». В этот момент в окно влез изрядно потрепанный Кыс, огляделся, заметил нас и втащил за собой матерчатый мешок. Судя по виду, совсем нелегкий. «Это еще что?» — нахмурился Кирилл. Кыс шаркнул ножкой. «Я тут немного прогулялся в обличии кота». «И...» — поторопил мужчина его. «Ну и вот...» — скромно махнул рукой в сторону мешка мелкий воришка. «Есть же что-то надо!» Кирилл смачно хлопнул ладонью себя по лицу. Я постаралась загладить неловкость. «Кыс, нам, конечно, приятно, что ты стараешься быть полезным, но воровать нехорошо. Постарайся больше так не делать, ладно?» «А что тогда вы есть будете?» — возмутился паренек. «Вы, между прочим, заметные, а я нет. Меня в обличии кота вообще никто подозревать не будет. Наш клан единственный, у кого была такая незаметная и домашняя ипостась. Но это же не значит, что надо воровать. А как же жить мне?» —